Ну вот, ну все испортила. Ну ты что нарисовала? Это клюв. Это не клюв, это хобот какой-то. Не слона зарисуем. Давай другой лист. Так, аккуратней. Рисовала. Все. Все нарисовала. А глаза что, не нужны? Ой-ой, забыла. Да что ты рисуешь? Ну, вот, ну, сейчас. Вот, теперь хорошо. Подписывай. Машенька, у тебя очень хорошо получилось. Только с кем это ты все время шепталась? Я? Сама с собой. Сама с собой. Ну, ладно, рисуем. Ребята, посмотрите, как Маша хорошо нарисовала. Думаю, что у Маши есть способности. С удовольствием ставлю ей в журнал 5. Мастер слов, ты настоящий мастер, мне помог любимый мой фломастер. Стала я теперь совсем другая, жизнь пойдет веселая такая. Кончились все мои напасти, есть у меня теперь фломастер. С другом таким мне очень повезло. Мне ничего теперь не нужно, с ним заживем мы очень дружно. Сделай все, волшебник мастер слов. Пятерки будут мне друзьями, ну а тройки объявлю врагами. Хорошо, тобою мне живется, значит, это дружбою зовется. Кончились все мои напасти, есть у меня теперь фломастер. С другом таким мне очень повезло. Мне ничего теперь не нужно, с ним заживем мы очень дружно. Сделай все, волшебник мастер слов. Мастер Фло, давай уроки на завтра сделаем, а то много задали. Начнем, пожалуй, с математики. Ой, задачка какая-то хитрая попалась. Сейчас решим. Задача номер 20. Ой, фломастер. Миленький, мастер Фло, что с тобой случилось? Я же все правильно делаю, а ты не пишешь. Молчит, не пишет. Мастер Фло, не пишет. Заболел, что ли? Скорей к бабушке. Машенька, заходи, здравствуй, Машенька. Бабушка, что же это получается? Что такое? Ну, фломастер-то ваш не пишет. Я уже 5 почти по всем предметам начала получать, а он... Я его протирала, чистила, пенал для него отдельный завела. Ну, а что он... ты? Пиши, Машенька, успокойся. Все правильно. Что правильно? Да 3 месяца уже прошло. Ну и что? Ну как что? Чернила-то у фломастера кончились, вот и все. Что все? Какие чернила? Он же волшебный! Кто волшебный? Как кто? Фломастер! Фломастер? Волшебный? Да кто тебе сказал? Вы! Я тебе сказала? Ой, да. Видишь ли, Машенька, фломастер, к сожалению, не волшебный. А какой же? Самый-самый обыкновенный. Ну вы же волшебница! Нет, это тебе показалось. Ну, у вас же дверь говорящая. Ну, ты уж извини, Машенька. Просто она так скрипела. Но сейчас я ее смазала, и она уже больше не скрипит. Все в порядке. А как же пианино само играло? Это механическое пианино, старинное. Теперь уже таких не делают. Вот посмотри. Посмотри, там механизм внутри. Бабушка-волшебница! Бабушка-волшебница! Волшебница! Кар! Волшебница! Кар! Кар! Ура! Воронуша, спасибо! Ну что? Воронуша, скажи-ка нам еще что-нибудь. Кар! Бабушка-волшебница! Кар! Бабушка-волшебница! Волшебница! Подожди. Не каркай, Воронуша. Скажи нам вот, например, который час? Кар! Кар! Кар! Волшебница! Кар! А, вот видишь? Видишь, он больше ничего не умеет говорить. Птица! Никакого волшебства тут нет. Минуточку. А как же я? Отличницей стала. Правда, не совсем. Но немножечко ведь осталось. Я же двоечницей была. А все он, фломастер. Ты его рисунки даже на школьную выставку взяли. Это твои рисунки, Машенька. Молодец, я их видела. А фломастер здесь ни при чем. Он самый обыкновенный. Просто я решила тебе помочь. А ты помнишь мои условия? Забудешь про фломастера, выпустишь его из рук, прекратится тут же чудо, волшебство исчезнет вдруг. Вот, а ты молодец. Не выпускала его из рук, стала прилежной, аккуратной, трудолюбивой. Так много работала, что даже вон чернила кончились. Так значит, это я сама? Сама, Машенька. Много сказок есть на свете, в них волшебников полно. И накормят, и помогут, и дворец построят, но... Терпение, мучение, умение. Хоттабыч заодно, из кувшина джин могучий, помогите, где вы, но! Терпение, учение, умение, трепет, волшебные помощники, трепет, нет. Лежицалки и скакалки для чиновое кино, развлечься, посмеяться, съесть мороженое.